человеком, которому впоследствии перейдет большое литературное наследство. На каком основании он это полагал? При наличии невестки и двух внучек, какие он мог питать надежды? Кстати, по словам А.Д. Синявского, завещание Горьким было сделано в пользу младшей внучки Дарьи, рожденной в 1927 году. Я растрачивал большие деньги Горького, пользуясь его полным доверием. Как Крючков растрачивал деньги, остается загадкой. Его должность при Горьком отнимала у него часов 12 в день, включая сюда и праздники. Он был в это время счастливо женат. Жена его работала секретаршей в редакции «Колхозника». У них был маленький сын. И вот это поставило меня в какую-то зависимость перед Егодой. Я боялся, что он знает, что я трачу деньги и совершаю уголовное преступление. Егода стал пользоваться мной, чтобы войти в дом к Горькому, стать ближе к Горькому. Я ему помогал во всем. В 1933 году, кажется, весной, Егода ставил вопрос прямо об устранении, точнее сказать, об убийстве Максима Пешкова. Я спросил, что мне нужно делать. На это он мне ответил: устранить Максима. Крючкова спросили, что именно, ответил Егода на вопрос Крючкова, что надо давать Максиму, чтобы ускорить его смерть. Егода сказал, что ему надо давать как можно больше алкоголя, а затем следовало простудить его. «Вы, — говорил Егода, — оставьте его как-нибудь полежать в снегу». 2 мая 1934 года Крючков, по его словам, это и сделал. Снега не было, но была холодная ночь. Когда выяснилось, что Максим заболел воспалением легких, профессора Спиранского не послушали, а послушали докторов Левина, Плетнева и Виноградова, не привлеченного к суду, которые дали Максиму шампанского, затем слабительного, и тем ускорили его смерть. Таким образом выходило, что Крючков убил Максима из личных корыстных причин, чтобы получить наследство Горького, и, во-вторых, сделал это по наущению Егоды, который был членом правотроцкистского блока и действовал по указаниям Троцкого, присланным ему из Мексики. Что касается еще более тяжелого преступления, убийства самого Горького, то Крючков признался полностью в нем, сказав, что правотроцкистский блок в лице одного из его участников, Егоды, использовал его, Крючкова, в своих контрреволюционных целях заговора против советского народа, против пролетарского государства. И все это случилось, потому что Крючков послушался Егоды, который состоял на службе у самодовольной скотины Троцкого. «Я искренне раскаиваюсь. Я переживаю чувство горячего стыда», — говорил Крючков, «особенно здесь, на суде, когда я узнал и понял всю контрреволюционную гнусность преступлений правотроцкистской банды, в которой я был наемным убийцей». Признания Егоды были более сдержаны. Он хотел с самого начала перенести свое преступление, убийство Максима, из плоскости политической в плоскость личную. Он просил суд допросить его при закрытых дверях. Американский посол в Москве Джозеф Эдвард Дэвис, уверовавший, что Бухарин был связан с Японией, а Троцкий с Гитлером, на московских процессах сидел в первом ряду и позже опубликовал свой дневник. Примечание. Он был не единственный, поверивший в правотроцкистский заговор. С ним вместе этому верили сотни американцев и европейцев, энтузиастов сталинской политики и действий НКВД, и среди них любимый писатель советских читателей Фейхтвангер. Он приехал в Россию после отъезда Буллита в 1937 году. Буллит, уехавший из России в 1936 году, был тогда временно замещен Лоем Гендерсоном. После полутора лет пребывания в Москве Дэвис опубликовал свою книгу, которая с большим успехом была перенесена на экран. Американский посол записал: «Егода был влюблен в жену Максима Пешкова. Это ни для кого не было секретом». Действительно, это было известно всем, и тем, кто окружал Горького в Москве, и тем, кто за рубежом продолжал следить за его жизнью в России. Между Тимошей и Ягодой роман начался между 1932 и 1934 годами, когда семья окончательно выдворилась в Москве. И теперь на суде Ягода придумал сделать из политического убийства убийство по страсти. Его просьбу уважили и допросили его на следующее утро отдельно. Примечание. В официальном отчете о процессе, выпущенном Народным комиссариатом юстиции в том же 1938 году, сказано: «На закрытом заседании подсудимый Ягода Г.Г. дал показания, в которых он полностью признал организацию им умерщвления товарища М.А. Пешкова, сообщив при этом, что наряду с заговорщицкими целями он преследовал этим убийством и личные цели». Но это не спасло его. Из 19 человек по приговору суда 18 было расстреляно. Профессору Плетневу, которому в это время было около 65 лет, дали 25 лет концлагеря. Интересно отметить, что сама идея о врачах, убивающих своих пациентов, в эти годы в России некоторым образом носилась в воздухе. Еще в 1930 году, в марте-августе, в Харьковском суде слушалось дело антисоветской организации буржуазных националистов на Украине. Организация эта была раскрыта и позже ликвидирована. В «Правде» давались подробные корреспонденции об этом деле, и, в частности, допросы обвиняемых. Горький, живший тогда в Соренто, прочтя эти корреспонденции, писал А.Б. Халатову из Соренто в Москву. Корреспонденция допроса обвиняемого Павлушкова сообщалось, что Павлушков и его сообщники, видимо, полностью признавшие свою вину и громко о ней заявлявшие на допросах, считали, что советские врачи должны бы были использовать свое положение при лечении членов Компартии так, чтобы те не могли выздоравливать. «Мы, — сказал Павлушков, — высказывали пожелание, чтобы медики помогали умирать выдающимся пациентам-коммунистам, пользуясь своим положением либо ядом, либо прививкой им бактерийных культур». Если в вопросе о смерти Горького могут быть сомнения, был ли он вообще отравлен и кем, в вопросе о смерти Максима не может быть сомнений в том, что он умер насильственной смертью. Он был не только молод, здоров, спортивен, мечтал побывать за полярным кругом и собирался поехать туда и принять участие в изыскательных работах, но и близость Ягоды к его жене дают зловещую окраску картине трех последних лет жизни Максима. Быть может, у самого Горького в последний год его жизни появились подозрения, что смерть Максима не была естественной смертью, и это обстоятельство помогло Горькому прозреть и увидеть политическую реальность, которая окружала его. Нельзя забывать также, что в руках Сталина находились привезенные из Лондона архивы Горького, и там были им прочтены не только письма к Горькому с жалобами, по которым легко можно было догадаться, о чем сам Горький писал своим корреспондентам,